Глава 19. Успех. Вся суббота прошла как в тумане. Я проспал почти до вечера, вставая лишь для того, чтобы механически что-то съесть из остатков дачных гостинцев и снова рухнуть в постель. Организм, кажется, брал свое, восстанавливаясь после трехдневного марафона, который по уровню нервного и умственного напряжения мог сравниться с защитой диссертации и высадкой на Луну одновременно. Я проснулся в воскресенье утром с ощущением странной легкости в голове и непривычной тишины в квартире. Тишины, которая больше не казалась временной или случайной, она стала постоянной. За окном, на удивление, светило солнце, редкий для Питера летний день, когда серую пелену туч разрывало, и город представал в ином, более четком и ярком свете. Мне не нужно было никуда спешить, а Орлов дал мне 2 дня полной свободы, и я собирался использовать их, чтобы хоть немного привести мысли в порядок. Сначала я по старой привычке запустил Stellaris. Космическая 4X-стратегия – мой вечный способ сбежать от реальности. Двигать флоты, колонизировать планеты, изучать аномалии на далеких звездах. Раньше это было отдушиной, возможностью почувствовать себя вершителем судеб в противовес моей роли мелкого ремонтника баз данных. Но сегодня что-то изменилось. Я смотрел на игровые иконки аномалий, на строки текста, описывающие странные энергетические сигнатуры или остатки древних цивилизаций, и не мог отделаться от ощущения, что играю в упрощенную, почти детскую версию своей новой реальности. Неизвестный энергетический всплеск нарушает работу сенсоров. Я хмыкнул. Да уж, если бы все ограничивалось сбоем сенсоров. Я теперь знал, что за подобными всплесками может стоять разрыв пространства, который Вадимы в серебристых скафандрах будут стабилизировать жестами и бормотанием, похожим на древние заклинания. Игра больше не приносила того чувства эскапизма. Наоборот, она постоянно возвращала меня мыслями к работе, к загадкам зоны 7М, к собственным графикам. Провозившись пару часов, я закрыл ее и потянулся к стопке книг. Наверху лежала очередная серия про попаданца. Фэнтези, которое я начал читать еще пару недель назад и забросил. Главный герой, наш современник, инженер, проваливался в альтернативный мир меча и магии и пытался выжить, применяя свои земные знания. Раньше я читал такие книги отстраненно, как развлекательную жвачку для ума. Сегодня же я вдруг поймал себя на том, что читаю не как художественное произведение, а как инструкцию по выживанию. Я читал про то, как герой пытался объяснить местным законы термодинамики, как он на пальцах выводил простейшие формулы, сталкиваясь с полным непониманием, но при этом видя, как мир вокруг него живет по другим, магическим законам. Я чувствовал странное, почти пугающее родство с этим персонажем. Я тоже был таким попаданцем. Меня не перебросило в другой мир, но мой собственный мир оказался совсем не таким, каким я его знал. И я, так же как этот герой, пытался нащупать его законы, применить свою математику и логику к тому, что Гена называл маной, а Степан Игнатьевич – информационным континуумом. Эта мысль была одновременно и абсурдной, и невероятно точной. Ближе к вечеру желудок напомнил о себе. Я по привычке заказал пиццу. 4 сыра, как всегда. Пока ждал доставку, поймал себя на мысли о Маше. Раньше заказ пиццы был целым ритуалом. Мы спорили, какую выбрать. Она настаивала на какой-нибудь вегетарианской, я на максимально сырной. Потом мы ели ее, сидя на диване, и смотрели какой-нибудь сериал. Или, что бывало чаще в последнее время, спорили. О ее новом коуче, о моих скучных циферках, о вибрациях вселенной. Сейчас, в оглушающей тишине пустой квартиры, эти воспоминания казались какими-то далекими, выцветшими, как будто из другой жизни. Я ел горячую, тягучую пиццу прямо из коробки, один, и не чувствовал ни тоски, ни горечи, только странную, всепоглощающую ясность. Маша говорила о вибрациях и потоках, а я теперь видел их на своих графиках. Я работал с ними. Я пытался их понять и предсказать. Ее мир эзотерических тренингов был игрой, фантазией. Мой мир неожиданно оказался настоящим. Осознание этого было похоже на глоток ледяной воды в жаркий день. Оно отрезвляло и придавало сил. Я доел пиццу, скомкал коробку и выбросил. Глава под названием «Маша» была окончательно закрыта. Впереди была новая глава, и она обещала быть куда более захватывающей. Я не помню, как проснулся. Кажется, я и не спал вовсе, а просто провел ночь в состоянии лихорадочного, напряженного ожидания. Первая же мысль, четкая и ясная, ударила в голову. Проверить. Не было ни кофе, ни душа, ни обычного утреннего ритуала сползания с дивана. Я двигался на чистом адреналине, оделся механически, схватил сумку с ноутбуком и выскочил из квартиры. На мысль о метро, о толкотне и ожидании у меня не было ни сил, ни терпения. Только такси. Поездка прошла как в тумане. Я сидел на заднем сидении, уставившись в окно. Но не видел ни домов, ни людей, ни просыпающегося города. Вся моя реальность сузилась до одной точки, до одной задачи, которая ждала меня в кабинете СИАП. Перед глазами стояли графики и таблицы. В голове прокручивались алгоритмы и формулы. Я не запомнил ни лица водителя, ни марки машины, ни музыки, игравшей по радио. Это был просто функциональный отрезок пространства-времени, который отделял меня от момента истины. Коридоры института были пустынные гулки. Раннее утро, большинство сотрудников еще только просыпались в своих квартирах, но для меня время остановилось еще в пятницу, и сейчас должно было либо рвануть вперед, либо откатиться назад, обнулить все мои надежды. Я почти бегом преодолел знакомый маршрут до нашего крыла, открыл дверь кабинета и, не включая верхний свет, рухнул в кресло перед своим рабочим местом. Сердце колотилось так сильно, что казалось, его стук эхом разносится по пустому помещению. Дрожащими руками я включил компьютер, знакомый переливающийся логотип не иначе, мелодичный перезвон клавиатуры при вводе пароля. Мой модифицированный зверь ожил. Минуты, пока система загружалась, пока генин-адаптер подключался к внутренней сети, показались вечностью. Наконец все было готово, доступ к сети был. Сначала я открыл файл со своей моделью, со своим прогнозом, который я закончил в ночь на субботу. Вот он, на экране. Таблица с четкими цифрами. Вероятность возникновения аномального всплеска в течение следующих 72 часов. Предполагаемое время пика активности через 48 часов, плюс-минус 3 часа. 48 часов с момента создания прогноза. Они истекли прошлой ночью, значит, если я был прав, что-то должно было произойти. С замиранием сердца я открыл доступ к оперативным данным с комплекса «Зона 7М». Это был непрерывный поток информации, сырые данные, которые поступали с датчиков в реальном времени и архивировались. Я запустил скрипт визуализации, отфильтровав данные за последние сутки. На экране поползли графики. Сначала они были ровными, скучными, лишь с небольшими фоновыми колебаниями. Уровень эфирной напряженности был в пределах нормы, концентрация частиц при тоже. Минута, другая, третья. Ничего. Внутри все похолодело. Неужели я ошибся? Неужели это была лишь красивая статистическая иллюзия, артефакт, который я принял за закономерность? И вдруг я увидел его. Резкий, почти вертикальный пик, взметнувшийся над фоновым шумом, как небоскреб посреди поля. График эфирной напряженности скакнул до запредельных значений. Одновременно с ним взлетел и график концентрации частиц при. Я быстро посмотрел на временную метку. Понедельник, 2:17 ночи. Точно в предсказанном мной временном окне. я запустил более детальный анализ самого всплеска, его форма, длительность, соотношение параметров. Все было пугающе близко к тому, что выдала моя модель. Расхождения были, но они укладывались в статистическую погрешность. Это не случайность, это не ошибка. Это сработало. Я откинулся на спинку кресла, и меня накрыла волна чистой, незамутненной эйфории. Такой я не испытывал никогда в жизни. Это было не просто удовлетворение от решенной сложной задачи. Это была гордость Творца, который не просто описал фрагмент реальности, а заглянул в ее будущее. Я смог. Я, Леша Стаханов, программист, который еще пару недель назад чинил кривые базы данных, предсказал аномальный всплеск энергии, природу которой едва начал понимать. Тихий личный триумф, который по значимости для меня перевешивал все Нобелевские премии мира. Мне хотелось вскочить, закричать, побежать по коридору, поделиться этим с кем-нибудь. Я огляделся. Кабинет был пуст. За окном только-только начинало светать. Я был абсолютно один. И этот величайший момент в моей профессиональной жизни мне было не с кем разделить. Я сидел посреди пустого гулкого зала, и волна первоначальной эйфории медленно схлынула, уступая место почти невыносимому, зудящему нетерпению. Время тянулось с вязкостью патоки. Я снова и снова перепроверял каждый шаг своего анализа, каждый коэффициент в своей модели, пытаясь отыскать ту самую ошибку, тот самый изъян, который мог бы превратить мой триумф в пыль. Но его не было. Математика, чистая и холодная, была на моей стороне. Ближе к 9 утра безмолвие кабинета было нарушено. Первой, словно призрак порядка, материализовалась Людмила Аркадьевна. Ее появление было, как всегда, бесшумным и безупречным. Она окинула меня взглядом, в котором, как мне показалось, промелькнула тень удивления от моего раннего присутствия и с легкой, едва заметной улыбкой кивнула. «Ранняя пташка, Алексей Петрович», – тихо прокомментировала она, располагаясь за своим столом, который уже выглядел так, будто она не покидала его. Почти сразу за ней в кабинет ввалились Толик и Игнатич, уже погруженные в свой вечный спор, который, казалось, не прекращался даже во сне. «И я вам в сотый раз повторяю, Степан Игнатьевич!» Прогудел недовольный бас Толика, пока тот с грохотом ставил на стол свою любимую покрытую сеточкой трещин кружку. «Что вся ваша информационная парадигма – это чистой воды спекуляция! Она не объясняет конкретных аномалий в структуре самой базы данных. Здесь нужна эмпирика, а не метафизика». «Анатолий Борисович, вы упорно пытаетесь измерить температуру Солнца бытовым термометром», — невозмутимо парировал Игнатьич, с хирургической точностью раскладывая на своем столе какие-то распечатки со сложными диаграммами. «Вы видите лишь отдельные байты, но отказываетесь признать существование всеобъемлющего информационного поля, в котором они существуют. Нужно мыслить глобальнее». Я слушал их, и меня буквально распирало изнутри. Мне хотелось подскочить, размахивая своими распечатками, и закричать: «Вот оно! Вот ваше поле! Вот ваша эмпирика! Я поймал их за хвост!» Но я заставил себя сидеть смирно. Первое слово было за Орловым. Словно по волшебству, на моем мониторе всплыло окно внутреннего мессенджера. Короткое сообщение: «Алексей, зайдите ко мне. И В». Сердце пропустило удар и забилось в два раза быстрее. Я собрал со стола распечатки, которые успел подготовить этим утром. Руки слегка подрагивали. Я сделал глубокий вдох и направился в кабинет начальника, чувствуя себя так, будто иду на самый важный экзамен в своей жизни. Орлов сидел за своим столом, как и в прошлый раз, просматривая что-то на экране. Он поднял на меня взгляд, и в его глазах я прочитал спокойный, выжидающий интерес. «Алексей, присаживайтесь», — сказал он. «Прочитал ваше сообщение. Надеюсь, выходные прошли не зря». В его голосе слышалась легкая ирония, но глаза смотрели серьезно. «Более чем, Игорь Валентинович», — ответил я, стараясь придать своему голосу максимум уверенности. Я положил перед ним пачку листов. «Модель сработала. Прогноз, который я сделал в пятницу вечером, подтвердился с высокой точностью». Орлов молча взял бумаги. Он не спешил. Он медленно, очень внимательно изучал каждую линию на графиках, вчитывался в каждую цифру в таблицах, в каждую строчку моих кратких пояснений. Тишина в кабинете стала почти физически осязаемой, прерываемая лишь мерным тиканием старинных настенных часов. Я перестал дышать. Наконец он отложил распечатки и поднял на меня глаза. И в них по-настоящему пылал огонь. Огонь исследователя, который увидел перед собой не просто гипотезу, а подтвержденный факт. «Я так и знал, Алексей, что вы справитесь». В его голосе прозвучало неподдельное, почти мальчишеское восхищение. «Но я не ожидал, что настолько. Это не просто успех, это настоящий прорыв. Мы годами фиксировали эти всплески, они были для нас как погода, непредсказуемы. Мы научились строить укрытия, но никогда не знали, когда и где ударит молния. Ваша модель – это первый в истории нашего института инструмент, который позволит нам не просто регистрировать, а предсказывать эти явления. Вы понимаете, что это значит?» Он не дожидался ответа. Вскочил из-за стола, прошелся по кабинету, явно взволнованный. «Пойдемте, Алексей, пойдемте немедленно. Ваши коллеги должны это видеть и помочь нам с верификацией немедленно». Мы вернулись в общий зал. Я чувствовал себя так, будто вырос на метр. Орлов, не обращая внимания на удивленные взгляды, прошел прямо к моему столу. «Коллеги!» Его голос прозвучал так, что даже Толик оторвался от своего кода. «Прошу всех сюда. У нас не рядовое событие. Похоже, наш новый сотрудник Алексей совершил то, что без преувеличения можно назвать фундаментальным открытием». Я вывел на свой большой монитор сравнительные графики, реальные данные с зоны 7М за последние сутки и кривая предсказаний моей модели. Они накладывались друг на друга с почти пугающей точностью. Вокруг моего стола образовалась плотная группа. Первым, конечно, подошел Толик. Он сгорбился, почти упершись носом в экран. Его пальцы нервно пробежались по воображаемой клавиатуре. «Корреляция высокая, тут не поспоришь», — наконец проворчал он, не отрывая взгляда. «Но это может быть и переобучение. Слишком много чистой математики и слишком мало здравого смысла. Ты уверен, что учел все калибровочные матрицы, особенно температурные флуктуации сенсоров типа гамма? Они дают похожие всплески». «Конечно, есть куда стремиться», — тут же вмешался Игнатич, сияя, как начищенный самовар. «Но сама суть верна. Алексей интуитивно уловил гармоники информационного поля. Его модель — это не просто математический аппарат. Это цифровой камертон, настроенный на музыку Вселенной. Это же блестяще! Подтверждают мою теорию, а?» «Людмила Аркадьевна», — прервал их начинающийся спор Орлов, обращаясь к хранительнице порядка. «Поздравляю, Алексей Петрович». Ее голос был, как всегда, ровным, но в глазах плясали смешинки, а на губах играла теплая, почти материнская улыбка. «С успешным выполнением особо важного государственного задания». В этот самый момент дверь в берлогу распахнулась, и из нее вихрем вылетел Гена. Он несся через кабинет, держа в руках что-то похожее на автомобильный аккумулятор, к которому проводами был прикручен старый дисковод. Заметив толпу моего стола, он на секунду затормозил, окинул взглядом экран, мгновенно оценил ситуацию, вскинул сжатый кулак в жесте, который очень был похож на знаменитый нопосарам. Подмигнул мне и скрылся за дверью серверной, откуда тут же донесся его приглушенный крик. «Я же говорил, «Не трогайте роутер временной синхронизации!» Орлов лишь усмехнулся и снова повернулся ко мне. «Итак, Алексей, расскажите подробнее об архитектуре вашей нейросети. Какие функции активации вы использовали в скрытых слоях?» «А вы проверяли данные на скрытую цикличность с периодом в 17,5 часов?» Тут же встрял Толик. «Это известный артефакт от старых гравиметров». «Нет-нет!» – замахал руками Игнатич. «Это не артефакт, это проявление так называемой памяти пространства! Алексей, вы должны ввести еще один параметр – коэффициент темпоральной вязкости!» Они обступили меня со всех сторон, засыпая вопросами, предлагая теории, оспаривая методики. Этот хаос идей, этот бурлящий котел из чистого прагматизма, высокой теории и гениального безумия был самым прекрасным, что я видел в своей жизни. А в углу невозмутимо и спокойно сидела Людмила Аркадьевна. Она встала, подошла к нашему маленькому кухонному уголку, заварила себе чай и, вернувшись на место, с тихой мудрой улыбкой наблюдала за нами, словно смотря очень интересное кино. Я понял, что наконец-то на нужном месте.